Пафнутий Осипович Анкудинов. Из темных синей, по скрипучей, с балясными перилами лестницы, надо подняться на чердак. Прямо в полутьме сруб вышки с низенькой дверью. Тут и живет Пафнутий Осипович. У двери слушаю, есть кто дома или нет. Дома. Мерно звучит за дверью песенный голос. «А берет Илья ключики серебряные, а серебряные ключи позолоченные, отпирает Илья конюшонки стоялые, он выводит коня до неезжалого». Дернув скобу, через высокий порог ступаю на вышку. Пафнутий Осипович, старик лет 60, сидит у окна за своим обычным зимним делом, шьет парус. Летом он ходит на мурманских пароходах. «Здрасте, Пафнутий Осипович!» Пафнутий Осипович поднимает голову и весь расплывается в улыбку. «А, добро здоровье! Скинувай шубу, белеюшка, да садись! Я, пока мисс засветло, конец дошью!» Сидя на лавке, наблюдаю за работой хозяина. На коленях у него угол, распластанный по полу парусины. Парусину эту надо прошить по всем швам смоленной дратвой. Для того, чтобы не повредить ладони швальной иглой, на правой руке у старика надета громадная кожаная рукавица. Пафнутий Осипович называет ее иногда «наперсток», иногда «пакша». В комнате слегка попахивает кожей и смолой. Все давно знакомое. У развалистой русской печки шумит самовар. Прямо над дверями в стену врезан большой медный крест, а по косяку вязью выведено «Христос с нами уставися». Хозяин вышки живет во старой вере. В большом углу на божнице у него стали рядком древние иконы. В середине «Диисус» строгого новгородского пошиба, по бокам — праздники преизящных писем Строгановских. Тут же на божнице медные складни, ручная кадильница и пара кожаных лестовок свисли вниз черными треугольниками. От икон по стене протянута полка с старопечатными книгами. Тут и Поморский устав, и Октай, и творение Симеона Дионисевича, и Ижина в Игерецы, и, наконец, стиховник Крюковый сборник духовных стихов, переписанный рукою самого Пафнутия Осиповича. Сноска. Октай, а кто их, то есть восьмигласник. Князья Мишецкие Семен и Андрей управляли знаменитой старообрядческой киновией на реке Выге в конце 17-начале 18 века. Принадлежа к Поморскому согласию, оба были людьми высокообразованными и оставили много сочинений. Наиболее популярны «Виноград российский», «История о соловецких страдальцах» и «Ответы». За окном почти смеркалось. Недолог зимний день. Темно стало и на вышке. Самовар на полу зашипел и оболокся паром. Пафнутий Осипович встает и подтягивается. «Ну, слава богу, на сей день работы довольно». Он складывает паруса, сбрасывает рукавицу и полощется некоторое время у рукомойника. Потом не спеша начинает хозяйничать. Зажигает лампочку, стелет на стол камчатную скатерть, ставит самовар, подает на блюдце рыбник и шанишки. Заводится разговор. Сначала идут расспросы о здоровье родных, потом следуют мои новости про учебные дела. Наконец, переходим на более интересные темы. Пафнутий Осипович знает на голос добрый десяток старин былин и множество духовных стихов. Некоторые стихи поет по крюкам с книги. Сноска. Крюки — певческая нотация, разработанная на Руси теоретически и практически уже в XII веке. В XVIII веке господствующая церковь сменила древние крюки на итальянскую ноту. Крюковая нотация осталась в церкви старообрядческой. Старик — большой любитель крюкового пения, и кого угодно сумеет увлечь рассказами о дивной красоте мелодии, скрытой в таинственных крюковых знаменах. Неудивительно, что я учусь у него петь по крюкам. Сегодня у нас как раз урок. Чаепитие окончено, и на столе появляется старинный октай учебный с разводом деместственному и крюковому знамени. Сноска. Деместственное пение — пение придворных византийских певцов. Деместственным напевом у старообрядцев поют в большие праздники. Так было и в Старой Руси. Щелкают книжные застежки. На первой странице октая киноварью, чернью и золотом вырисована лестница, восходящая и нисходящая крюковая гамма. Каждый раз надо пропеть сначала лестницу, потом уж выпевать гласы октая. «Это како знамя?» — спрашивает Пафнутий Осипович. «Дуда. А это?» «Параклит. Это? Подчаши. Ну, ладно. Теперь споем кряду всю строку». Сноска. Дуда, крюк, параклит, подчашие — знаки, знамена древней нотации. Перед глазами строчка хомового текста с черными знаменами, крюками и красными пометами. Сноска. Хомовое, наонное пение, есть тоже крюковое, но с особенностями в тексте. Например, слова «аз есм Бог» поются «аза есме Богу». Хомовое пение употребительно только у старообрядцев-беспоповцев. Так поют и архангельские старообрядцы. «В два голоса тянем. Господи, возвахо катабие!» Мой учитель увлекается. «И ах, сколько красиво! Дуда-то, дуда, коли ловко со стрелой пряса светлой, да с пауком сошлась! Ну-ка еще раз! Во-во, ну-ка еще!» Он блаженно улыбается. «Вить, вот каково от прадедов искусство осталось? Разве может итальянская нота против крюка выстоять? Какая ей цена? Уже погоди, схватятся, как с горы-то скатятся». К сожалению, гость Пафнутия Осиповича несколько молод для того, чтобы надолго увлекаться наонными мелодиями, сетовать на современность и грустить о прекрасном прошлом. Октай водворяется на полку. «Ну а теперь старину, что ли, споем?» Я оживляюсь. «Пафнутий Осипович, про Василия и Снофиду?» «Про Василия и Снофиду? Ладно. Да, Квит, ты и так про Василия и Снофиду хорошо знаешь. Я вот как тебе прийти про Илью пел, как бою их с Добрыней был. Голос уж очиню этой старины хороший, ровно ручей льется». Ясно, что Пафнутию Осиповичу хочется петь про Илью. Хочется непременно. Но былина эта бесконечно длинная, а петь надо обязательно до конца. Старина не сказка, на полуслове нельзя обрывать. Кроме того, уж вечер, а у меня на совести уроки на завтра, и я кротко говорю, что Василия и Снофиду знаю еще плоховато, а Илью очень люблю, но про него мы споем потом. «Ладно, ладно», — соглашается старик. «Мне это все, однако, давай про Снофиду. Сперва я обначалую, а ты потом пристань». Он чинно выпрямляется на лавке, кладет руки на колени и ровным голосом заводит. «Воль не мы, а было в воль онимы городе, у причистого сапаса да укрешения. А и жилы у Спаса 40 царских и дочерей». Мы поем с чувством, обоим до глубины души жаль безвременно погибших Василия и Снофиду. Особенно нам нравятся заключительные строфы. «А и были люди, доминовались, а их звали, величали, забывалося. Про Василия да про Снофиду была складена, мы Василию да Снофиды и память творим». По окончании старины выслушиваю кое-какие технические замечания. «Ежели старина плачевная, — говорит Пафнутий Осипович, — так не пой с подергой, а пой в растягу, води голосом-то. Стихи разные, там про Богородицын сон, про пятницу, про пустыню тоже вытягать на голоса надоть. Ну а ежели весела какая старина, там, к примеру, про Катерину Микулишну, как с прихехи в карты играла, так уж тогда с подбором, с прихватом играй. Сегодня веселье как-то плохо на ум идет. Спеть разве про князя Михаила? Давай. Высоко-высоко небо синее, широко-широко студено море, а мхи болота и конца не знать. От той Ишадвины да от Архангельской. Напев еще более грустный, чем Василий и Снафида, за окнами совсем уж темно. Словно стараясь попасть в унисон с печальной мелодией старины, в трубе начинается жалобное подвывание, а на крыше заворочились и ржаво заскрипели флюгера. Видно, поднялась метель. Спета песня князя Михайла. Он утопился, а по берегу ходит его мать. Ясно себе это представляю. Серое туманное море, мшистый берег, как в Солзе, и на песке разбитый карбас. Мать князя Михайла бродит по берегу и вопит. Ветер рвет на ней платок, треплет подол, а уйти она не может. Глаза у нее, как у Сашки дикой, когда она по рынку бегает, думаю я. Пафнутий Осипович сидит молча, закрыв глаза. Потом немного в нос из-под тишка запевает. «Древяна гроб, сосновина». И люблю этот стих и боюсь его. Стих гробополагателей с жутким, бесконечно заунывным наонным напевом. «Древяна гроб сосновина, ради мене строена хоона», и припев после двух стихов: «Ты гробе наш гробе, предвечный наш доме, в нем буду лежать и трубно гласа ждать, и ангели вострубята, гробных всех возбудята хоона». Тишина в комнате. Только тикают часы, да потрескивают. Изредка проскулит в трубе вьюга. Старческий голос ведет заунывный стих. «Ты гробе наш гробе, предвечный наш доме». Вспоминается что-то читанное или слышанное. Во времена волка Никона, бывшего патриарха и его преемников, когда по русской земле текли потоки крови страдальцев за отеческое благочестие, и стлался дым от костров, отжигаемых в срубах мучеников, многие, убежденные в пришествии Антихриста, убегали в северные дебри. Ожидая со дня на день света преставления, отшельники в некоторых местах каждую полночь ложились в гробы и со свечами в руках, заслышав крик петуха, начинали петь стих «Древян гроб». «Пойду аз к Богу на суд, к суду две дороги. Одна-то дорога во Царство Небесное, другая-то дороженька во тьму кромешнюю». Старик сидит ко мне боком. Он закрыл глаза, точно не живой. «Ты гробе наш гробе, предвечный наш доме». Часы на стене начинают бить 9 часов. Я поднимаюсь. «Пафнутий Осипович, уж мне пора домой». Он поворачивается ко мне, и я вижу снова дорогое, знакомое лицо. «Домой! Давай, посиди еще! Ведь время-то рано! Али уроки нать учить?» «Да, да, уроки. Да и поздно!» С лампочкой в руке он идет меня провожать. На крыльце мы прощаемся, за воротами на новой дороге ни души. Где-то забрякал в колотовку караульщик. «Какова пора? Гости!» Слышу я еще раз Пафнутия Осиповича. Не знаю, жив ли теперь Пафнутий Осипович, не слышно о нем 7 лет. Как это принято в северном староверии? Пафнутий Осипович ушел под старость в пустыню. Может быть, он и по сейчас поет свои стихи в Онежских, Пинежских, в Мизенских дебрях. А может быть, лежит в сырой земле, шумят над ним темные ели, да изредка звучит заунывный напев поморской панихиды и струится вверх дымок из медной кадильницы.